В основном это было скудное, ограниченное воображение. Если мне удалось проникнуть в характер Робера Гудена и понять, какого рода представления он давал, то потому что работа с этими игрушками дала мне ключ к нему и его публике. Эти люди держали свое воображение в узде. Вы богатенький буржуа. Хотите сделать своей дочурке Клотильде сюрприз на день рождения? И вот вы идете к лучшему мастеру, делающему игрушки, и тратите кучу денег на фигурку маленького чистильщика сапог. Он держит сапожок в руке и, насвистывая, наводит на него блеск. Клотильда, ну-ка посмотри. Видишь, как он постукивает ножкой и кивает, работая щеточкой? А как он весело насвистывает? «Ах, мой милый Августин!» «Отвори-ка эту крышечку сзади. Осторожнее, детка. Дай-ка лучше папа это сделает. Видишь тут пружинку? Она накачивает маленькие мехи и приводит в действие вот этот маленький цилиндрик со шпилечкой, который выпускает воздух в трубочки, а эти трубочки и издают свист. А вот благодаря этим маленьким стерженькам и эксцентрикам мальчик и чистит ботинок. Качает головой и постукивает ножкой. Ну, ты благодарна папочке за такой хороший подарочек? Конечно же, благодарна, детка. А теперь мы положим мальчика на полку повыше, и, может быть, в субботу вечером папа тебе покажет его еще разик. Ведь мы же не хотим, чтобы он сломался, правда? Папочка потратил на него столько денежек. Поэтому мы должны беречь мальчика, чтобы столетия спустя херр-директор Иеремия Негеле приобрел его для своей коллекции. Вот только кто-то прошелся по коллекции герр-директора Иеремии Негеле молотком и разнес ее ко всем чертям. Кто бы это мог быть? Кто мог так наплевательски отнестись ко всем мерам предосторожности? Кропотливой работе и огромным деньгам, которых стоила эта коллекция. Кто мог потерять терпение, глядя на эти милые буржуазному взору фигурки? Балерины, так восхитительно танцующие под звуки музыкальных шкатулок, целые оркестрики из китайцев, звенящих тарелками, бьющих барабаны, трясущих бубенцами, маленькие трубачи числом 10, умеющие играть 3 различные мелодии, канарейка, так распрекрасно поющая в своей декоративной клетке, русалка, плавающая, кажется, в самой настоящей воде, иллюзия, которая создается вращающимися валиками искривленного стекла, маленькие канатоходцы, большой кокоду, ерошащий перья и издающий крик, так похожий на настоящий. Кто мог не разглядеть их обаяние, а увидеть вместо этого жуткую ограниченность и рабскую зависимость от механического шаблона? Работа моя была долгой. А кто это чудовище-разрушитель, я узнал довольно скоро. Я рассортировал осколки и принялся за дело. По 6-8 часов ежедневно с лупой в глазу я сидел в этой большой комнате, собирал заново механизмы, отлаживал их, пока они не начинали работать, как полагается, а затем подновлял краску, заменял утраченные кусочки бархата, шелка, блестки и перышки, благодаря которым все эти птички, рыбки, обезьянки, маленькие человечки и обретали свое обаяние. За работой я забываю обо всем. И отвлечь меня от дела не так-то просто. Но вот мне стало казаться, что за мной наблюдают чьи-то недружелюбные глаза. В комнате спрятаться было негде. И все же как-то раз я почувствовал, что наблюдатель расположился совсем уж рядом. Я резко повернулся и увидел, что за мной наблюдает через одно из больших окон, и что наблюдатель довольно-таки странное существо, как мне показалось, кто-то вроде обезьяны. А потому я помахал ему рукой и растянул губы, как мы это обычно делаем, завидев обезьяну. В ответ обезьяна разбила стекло, просунула в комнату кулак и принялась осыпать меня яростными ругательствами на каком-то непонятном мне швейцарском диалекте. Потом она сквозь разбитое стекло отперла задвижку, распахнула раму и прыгнула внутрь. Вид у нее был угрожающий. И хотя теперь я видел, что это человек, но вести себя продолжал так, будто имею дело с обезьяной. За время своей жизни в Балагане я успел хорошо узнать Ранго. И хорошо запомнил главное правило, имея дело с обезьяной, никогда не показывая ей свое удивление или страх. Но и добротой обезьяну тоже не покорить. Нужно не волноваться, не дергаться и быть готовым ко всему. Я заговорил с ней на обычном немецком.